Иннокентий. Иннокентий положил трубку и тяжело опустился на темно-зеленой коже атаманку в коридоре. Это был Машин джинсовый начальник, Яковлев. Он звонил из машины и явно очень спешил. Яковлев сказал, что Маша ночью погиб. Деталей не давал, но Иннокентий уже достаточно знал об этом деле, чтобы понять, Юрий Аркадьевич был убит в крайне неприглядной средневековой манере. Он не стал задавать вопросов. Кроме того, ему было так же, как и Яковлеву, ясно, что смерть Машиного отчима случайностью не являлась. Маньяк стоит уже вплотную за Машиной спиной. И то, что та еще жива, может быть, либо недосмотром с его маньяка стороны, что маловероятно, исходя из почерка персонажа, либо изощренной игрой. Радостным ощущением полного контроля над происходящим, когда он может отнять у Маши жизнь исключительно по собственному желанию и в любой момент. Яковлев попросил Иннокентия забрать Машу с матерью и отвезти к себе. «На некоторое время», — уточнил он. Иннокентий услышал в его голосе страх и усталость. «И еще какие-то новые...» умоляющие нотки. «Конечно, я сейчас же заберу Машу с Натальей Сергеевной», — мгновенно согласился Кентий и добавил. «Не волнуйтесь, у меня квартира как сейф. Они тут будут в сравнительной безопасности». «Вот именно что в сравнительной», — мрачно ответил на это Яковлев, но тут же добавил прочувствованно. «Спасибо». «Да не за что», — машинально произнес Иннокентий, но в глубине души засела занозой. Какого черта этот джинсовый благодарит его за то, чтобы он позаботился о Маше Каравай? Он, Иннокентий, заботится о ней последние 15 лет и без просьб со стороны третьих лиц. Но тут же себя одернул. Машке на самом деле повезло с хмурым боссом. Он, в сущности, отличный мужик и переживает за нее. Иннокентий спустился бегом вниз к машине и тронулся, даже предварительно не отзвонившись, в сторону Машиного дома. Когда Маша открыла ему дверь, он содрогнулся. Вдруг показалось, что она похудела. Болезненной худобой, когда видны ключицы в горловине халата, локти становятся острыми, а лицо... Машино лицо осунулось, проступили еще явственней, будто возвышенности скулы. И над ними темные круги под глазами, а под ними впавшие щеки. Волосы висели патлами вдоль лица, а глаза казались очень светлыми, будто из них ушел весь цвет, оставив снаружи лишь безжизненную стеклянную оболочку. Она молча посторонилась, чтобы пропустить его вовнутрь, прошла вперед него, чуть подволакивая ноги на кухню, села напротив света и улыбнулась нехорошей улыбкой. «Мама в больнице», — сказала она. «Ей стало плохо с сердцем. Ты, наверное, уже знаешь, что произошло?» Иннокентий кивнул и попытался взять ее руку в свои, но она отняла ее и стала сосредоточенно отрывать заусеницу на пальце. Та поддалась, захватив за собой изрядный кусок кожи. Маша даже не поморщилась, лишь слезнула кровь и снова улыбнулась ему все той же пустой, без выражения улыбкой.